Часть шестая. Декабрь 1988 года. В комнате, где стену украшала картина маслом, Харуми собиралась подписывать договор о покупке недвижимости. Это была не первая ее подобная сделка за последние несколько лет. Она постоянно то продавала, то покупала что-то. Оперировать суммами в несколько десятков миллионов йен для нее стало обычным делом. К тому же сумма нынешней сделки была не столь внушительной. Тем не менее, Харуми ощущала странное напряжение. Дело в том, что этот объект вызывал у нее совершенно иные чувства, чем все предыдущие. «Если возражений нет, прошу подписать и поставить печать на документах». Агент по недвижимости в дорогом костюме от Данхилл повернулся к ней. Лицо загорелое. Наверное, посещает солярий. Они находились в Синдзюку, в одном из помещений банка, через которые проходили все сделки фирмы Харуми. Кроме посредников Данхилл, присутствовали продавцы недвижимости Хёдэя Тамура, Кимико Кодзука и муж Кимико, Сигакадзу. Кимико в прошлом году исполнилось 50. В ее волосах блестела седина. Харуми обвела взглядом лица продавцов. Хидео и Кимико не поднимали глаз. Сигакадзу с недовольным видом отвернулся. Ей стало противно. Если не нравится сделка, мог хотя бы злобно посмотреть в глаза. Она вытащила из сумки ручку. «Все в порядке». И с этими словами поставила свою подпись и печать. «Благодарю вас. Договор заключен. Сделку, с вашего позволения, считаю благополучно завершенной». Высокопарно объявил мужчина в костюме и собрал бумаги. Сделка была не такой уж крупной, но он был доволен, поскольку какие-никакие комиссионные себе обеспечил. Сигакадзу поднялся первым. Кимико сидела, глядя в стол. Харуми протянула ей руку. Та удивленно подняла взгляд. «Надо скрепить договор рукопожатием», — заявила Харуми. «Ладно», — Кимико сжала протянутую ладонь. «Прости». «Почему вы извиняетесь?» — засмеялась Харуми. «Все ведь хорошо. Мы все разрешили ко взаимному удовольствию». «Да, конечно», — Кимико избегала ее взгляда. «Ну», — сказал Сигакадзу. «Ты чего? Пошли». Кимико кивнула и посмотрела на мать, сидевшую рядом. Та выглядела озадаченной. «Тетю я отвезу», — сказала Харуми. «Не волнуйтесь». «Да, ну хорошо. Мама, ты не против?» «Мне все равно», — ответила та тихим голосом. «Ладно, Харуми, тогда отвези ее». Не успела девушка ответить, Сигакадзу вышел из комнаты. Кимико виновато поклонилась и последовала за мужем. Выйдя из банка, Харуми усадила Хидео в припаркованной неподалеку БМВ. И они поехали к тете домой. Строго говоря, теперь это не был дом Хидео. Жилище Тамура отныне принадлежало Харуми. Подписанный только что договор был именно об этом. Весной этого года дядя умер. Можно сказать, что от старости. Напоследок он обмочился прямо в постели. В это мгновение закончилась для Хидео жизнь сиделки. С того самого времени, как Харуми поняла, что жить ему осталось недолго, ее беспокоила одна вещь. Наследство, а конкретно их дом. Когда-то Тамура были богатой семьей, теперь же никакого имущества у них не осталось. В последние несколько лет цены на недвижимость росли. Пусть дом был не очень удобно расположен, в 2 часах езды от Токио, он все равно оставался ценным активом. Ясно было, что семья дочери Хидео, а особенно ее муж Сигакадзу, положила на него глаз. Муж Кимико по-прежнему занимался всякими подозрительными делами, однако Харуми ни разу не слышала о его успехах. Как она и предполагала, когда прошли 49 дней со смерти дяди, Кимико позвонила матери. Хотела посоветоваться насчет наследства. Предложила она следующее. Поскольку кроме дома другого имущества нет, его должны в равных долях унаследовать Хидео и она сама. Конечно, разделить дом пополам невозможно, поэтому Кимико предлагала записать дом на нее, попросить оценить его стоимость, половину которой она бы выплатила матери наличными. Разумеется, Хидео могла продолжать в нем жить. Правда, тогда ей пришлось бы платить за жилье. Кимико предлагала зачесть эту сумму как ее выплату за дом в рассрочку. С точки зрения закона все выглядело логично и даже справедливо. Однако, услышав об этих планах от Хидео, Харуми поняла, что пахнет жареным. Все права на дом переходили к Кимико. При этом она ни сена не платила Хидео. К тому же женщина могла в любой момент продать дом. Да, в доме есть жилец. Но это ее собственная мать. При необходимости можно уговорить ее съехать. При этом Кимико будет обязана выплатить сумму, которую зачли в качестве арендной платы, но она наверняка считает, что мать вряд ли решится подать в суд, если сделать вид, будто такой договоренности не было. Харуми не хотелось думать, что такую мерзость могла замыслить родная дочь. Она подозревала, что за всем этим стоит Сигакадзу. И тогда она предложила Хидео записать дом поровну на себя и Кимико, чтобы купила его при этом Харуми. А потом деньги мать и дочь смогут разделить между собой. Разумеется, она планировала, что Хидео и дальше будет жить здесь. Стоило Хидео пересказать это предложение дочери, тут же, как Харуми и предполагала, вмешался Сигакадзу. Спрашивал, почему не устраивает их вариант. На это Хидео по просьбе Харуми ответила так. «Мне кажется, лучше всего продать дом Харуми. Исполните мой маленький каприз». На это Сигакадзу возразить не мог. У него вообще не было никаких прав вмешиваться. Харуми отвезла Хидео домой и осталась ночевать. Однако на следующий день рано утром ей нужно было уезжать. По субботам компания не работала, но у нее было важное дело. Она устраивала вечеринку на катере, совершавшем круизы по Токийскому заливу. Суббота, канун Рождества. 200 билетов разлетелись в мгновение ока. Забравшись под одеяло и разглядывая знакомый потолок в пятнах, она отдалась на волю чувств. Невозможно было поверить, что этот дом теперь принадлежит ей. Совсем не то она ощущала, купив квартиру, где жила теперь. Конечно, она не собиралась его продавать. Когда-нибудь наступит день, и Хидео умрет, но дом Харуми непременно сохранит. Можно будет использовать его как второе жилье. Все складывалось удачно. Настолько, что становилось страшно, как будто ее кто-то охранял. А началось все с того письма. Стоит ей закрыть глаза, как она видит характерные буквы послания из лавки Намия. На первый взгляд содержание письма было невероятным, однако, подумав, Харуми решила последовать советам. К тому же она просто не могла придумать другой путь. Если посмотреть на дело хладнокровно, на Томиоку и ему подобных полагаться действительно было опасно. А поучиться экономике всегда полезно. Это может пригодиться в будущем. Она ушла из компании. Поступила вместо этого в профессиональное училище. Насколько позволяло время, изучала сделки с акциями и недвижимостью. Получила несколько лицензий на разные виды деятельности. В то же время с еще большим рвением, чем раньше, она работала хостес. Только решила для себя, что будет заниматься этим не больше 7 лет. Поставив срок, она смогла еще больше сосредоточиться на этом виде деятельности. Одним из забавных свойств работы в клубе оказалось то, что усилия приносили видимый результат. Количество клиентов, предпочитавших ее другим девушкам, росло на глазах. Заработок у нее тоже взлетел до небес. Поскольку она отказалась заключать договор любовницы с Томиокой, тот перестал появляться в клубе, но эту недостачу она восполнила с лихвой. Позже оказалось, что его якобы участие в открытии нескольких ресторанов — преувеличение. Он всего лишь дал пару советов владельцам. В июле 1985 года Харуми впервые вышла на рынок. За несколько лет она скопила более 30 миллионов йен и выложила их за квартиру в Йоцуя, купив ее на вторичном рынке. Что бы ни случилось, но упасть в цене эта недвижимость не могла. Через пару месяцев мировую экономику ожидало сильнейшее потрясение. В результате соглашения Плаза начался резкий подъем йены одновременно с девальвацией доллара. Соглашение заключено в 1985 году между 5 странами — США, Францией, ФРГ, Японией и Великобританией. Его цель — девальвация перегретого доллара Центробанком на валютном рынке. Доллар США торговался по ценам ниже рыночных для того, чтобы снизить его стоимость относительно валют других стран. Харуми почувствовала, как по коже побежали мурашки. Японская экономика добилась успехов за счет экспортного производства. Если иена будет дорожать, страну ждет экономический спад. К этому времени Харуми уже занималась и акциями. При возникновении экономических проблем котировки акций тоже упадут. Да что же это? В тысячи мелочей ей предсказывали совсем другое. Однако ничего плохого не случилось. Правительство, боясь экономического спада, объявило политику низкой учетной ставки и начало активно вкладываться в коммунальную инфраструктуру. И в самом начале лета 1986 года ей позвонили. Это был риэлтор, у которого она приобрела квартиру. Он хотел узнать, как у нее дела, почему она все еще не переехала. Харуми что-то промямлила в ответ и услышала, мол, если есть желание продать, он готов поспособствовать. И тут она все поняла. Стоимость квартиры растет. Заявив, что продавать квартиру она не собирается, Харуми повесила трубку и тут же направилась в банк. Она хотела узнать, на какую сумму она может рассчитывать под залог этой квартиры. Цифры, которые ей позже назвали, ее поразили. Сумма в 1,5 раза превышала затраты на покупку. Она сразу же подала заявление на кредит, параллельно подыскивая другую недвижимость. Подходящая квартира нашлась в районе Веседа, и Харуми немедленно купила ее на деньги, выданные банком. Эта квартира вскоре тоже выросла в цене. Выросла настолько, что на проценты за кредит можно было почти не обращать внимания. Она решила снова взять суду под залог уже новой квартиры. Тогда работник банка посоветовал ей открыть фирму, мол, будет легче получать кредиты. Так и родился офис Little Dog. Харуми убедилась в том, что предсказания лавки Нами оказались верными. До осени 1987 года она занималась покупкой и перепродажей квартир. Активы мгновенно вырастали в цене. Она распрощалась с работой хостес. Взамен, пользуясь возникшими за это время знакомствами, занялась помощью в организации мероприятий. Она придумывала идеи, подбирала девушек для встречи гостей, раздачи материалов и так далее. Экономика росла, в обществе царило возбуждение. Каждый день обязательно где-то устраивали какое-нибудь яркое празднование. Работы хватало. В начале 1988 года она занялась подведением итогов, инвентаризацией своих квартир и членств в гольф-клубах. Почувствовала, что цены достигли потолка. Экономика все еще находилась на подъеме, но береженого боги берегут. Харуми верила предсказаниям лавки Нами. «Сбрось даму», — так утверждало письмо. И у нее больше не было причин ему не доверять. Было бы странно, если бы нынешний невероятный подъем продолжался вечно. Вот и 1988 год подошел к концу. Осталось всего несколько дней. Интересно, что ждет ее в следующем году? С этими мыслями Харуми заснула.